Без проблем. Улыбнулся я и поднял собеседника, закинув его руку себе на плечо. Хранитель выпустит меня отсюда без прямого приказа? Да, коротко ответил маг. Он старался отвечать максимально коротко и четко, словно от этого зависела его жизнь. Бальт очень сильно испугался, и эмоции Жорика тут были ни при чем. Их опытный менталист вполне мог отсечь сразу после завершения работы с рунной клеткой. Судя по четкости иллюзии в процессе работы, контролировал себя маг просто отлично. Хранитель, внести рядового Дирика в первую арку. Первая арка доступна только хозяину комплекса, мэтр Бальт. Прозвучал из пространства безликий голос скопления магических конструктов. Отмена приказа будет невозможна в течение 7 дней. Подтвердите свое решение. Внести рядового Дирика в первую арку. Четко повторил маг и быстро взглянул на меня, словно ожидая увидеть неудовольствие его промедлением. На самом деле мне было все равно, лишь бы выбраться из этой норы без проблем. Но так тоже неплохо. Можно будет без дополнительных согласований прийти позже и нормально поговорить с Бальдом. Спасибо. Поняв, что ритуал завершен, произнес я. Единственной причиной, которую я видел для волнения моего спутника, была предстоящая процедура проверки. По всей видимости, Бальд ничего не оставлял на волю случая и предпочитал лично узнавать о самых потаенных грешках своих союзников. Это давало ему нужные инструменты контроля и общее понимание личности человека. Разумный и трезвый подход, но чреватый последствиями. Насколько я понимаю, последний этап проверки моей лояльности откладывается на неопределенный срок. Мэтр Бальд, к этому времени мы добрались до нужной комнаты. Двери в зверинец закрылись сами. Защита ценного помещения начала работать сразу, как только створка захлопнулась за нашими спинами. Скорее всего, это тоже было частью созданной когда-то системы обороны. А может, и вся нора Бальда была построена вокруг загона с Жориком. Гора вопросов стремительно нарастала, угрожая взорвать мне голову. В этом больше нет необходимости, герцог. Касаясь двери в свою спальню, неохотно ответил Бальд. Больше того, что я уже видел, узнать точно не выйдет. Не принимайте на свой счет, ваша светлость, но на 7-м иначе нельзя. Я обязан лично проверять всех, с кем собираюсь как-то работать. И слишком часто мне приходится сталкиваться со скрытыми барьерами, которые устанавливают настоящие хозяева моих возможных союзников. Слишком много в этом месте врагов императора, которые пытаются понять, что происходит в гарнизоне, и тебе приходится взламывать эту защиту лично, кивнул я. Маг уже нормально стоял на ногах и не выглядел таким изможденным. Я внимательно оглядел своего собеседника и отчетливо понял, что он может убить в течение нескольких мгновений. Простой боец против настоящего боевого мага не сможет сделать ничего, а в особо сложных случаях привлекать Жорика. Но в этот раз не вышло. У меня один вопрос, мэтр Бальд, всего один. Ответьте на него честно, и мы сможем нормально сотрудничать. Я готов, коротко кивнул маг. Командир гарнизона в курсе, что вы работаете на императора. Внимательно наблюдая за реакцией мага, спросил я. Глава 19. Бальд очень долго смотрел на меня. Он сомневался. Сомневался настолько сильно, что моего разума на мгновение коснулась невидимая ментальная рука его дар, но тут же отдернулась, словно опомнившись. Мой собеседник слишком хорошо запомнил все, что произошло с его тайным питомцем. Слишком сильно пережитое врезалось в его память, и он очень хорошо понимал, что если бы он сам попытался использовать привычные методы, то уже был бы мертв. Маг мог отделаться стандартными фразами. Ведь, по сути, мы все, в той или иной мере, трудились на благо империи и ее повелителя. Но я имел в виду конкретную ситуацию с конкретным человеком, а не эфемерную преданность трону. И мы оба понимали, что общие ответы меня не устроит. Нет. Наконец, приняв для себя какое-то решение, четко ответил Бальд. Но для вас это не станет проблемой, ваша светлость. Повелитель не узнает о вас до того момента, как вы сами не захотите сообщить ему о своем возвращении. Клянусь в этом своей силой. Я прекрасно понимаю всю сложность сложившейся ситуации и не хочу стать тем человеком, из-за которого обрушится вся империя. Спасибо. Кивнул я и молча пошел к лестнице на поверхность. Приятного отдыха, мэтр Бальд. Двери этого дома всегда открыты для тебя, Дирик. Мне вслед произнес маг. Я не ответил. Слишком сосредоточился на своих мыслях. Выйдя на открытый воздух, подставил лицо прохладному ветру и теплым лучам заходящего солнца. Вдалеке слышался привычный уже шум гарнизона. Кто-то на кого-то орал. Топали тяжелые сапоги. Чем-то стучали. Пахло смесью солдатской похлебки и кислой вонью дохлых чудовищ. Я начинал теряться и переставал понимать, что происходит. Слишком много всего намешано было в седьмом рубеже, и я по своей воле нырнул в самый центр этого котла. Кто? Зачем? Почему? Вопросы, вопросы, вопросы. Отойдя на пару десятков метров от входа в нору Бальда, уселся в тени ближайшей палатки и уставился в пространство перед собой. По-хорошему, надо было топать в лагерь к своим, веселиться и радоваться тому, что пережил со своими соратниками очередной прорыв. Но делать этого не хотелось, потому что где-то глубоко внутри зрело понимание, все происходящее в гарнизоне только часть общей картины. И эта картина такая огромная, что ее можно увидеть полностью только с вершины императорского дворца в столице. Именно так, сколько бы я ни раздумывал над сложностью ситуации в гарнизоне, всегда упирался в одно и то же, намеренное изменение ситуации, создание уязвимого участка в великой преграде, точки, к которой будут стремиться все чудовища из окрестных земель, потому что тут самый большой шанс пройти в земли империи. Шанс ложный, но понять это можно только изучив ситуацию изнутри. Мусор, стекающийся со всей империи на седьмой рубеж, тщательно фильтруют еще в процессе приема. Кого-то отправляют в черные сотни, более перспективных распределяют в старшие десятки. Обучают и присматриваются. Готовят и следят, чтобы новичок тщательно выполнял свои обязанности. Такой подготовки нет ни в одном подразделении империи. Если старшие офицеры считают тебя достойным внимания, то рядом тут же появляется опытный сослуживец, готовый прикрыть и подсказать, поделиться снаряжением и хорошим оружием. У нас это Милош и Ригдан, пара бойцов, которые спокойно выполняют работу целого десятка черных. Если смотреть шире, то все тоже выглядит не так однозначно. Резкий недостаток численности магов в гарнизоне компенсируется их высочайшим мастерством. Я подозревал, что Кастор имеет реальный третий ранг. Судя по тому, что я видел, у Бальда второй или близко к этому. Тут судить было сложно, потому что разница между вторым и третьим была колоссальной, как между пятнадцатым и третьим, а может и больше. Плюс чудовищная ментальная мощь Бальда. Этого было достаточно, чтобы убрать массу мелких магов, которые больше пыжатся своей силой, чем приносят реальную пользу. Воины. Все старшие офицеры поголовно пользователи Риидгар. Для меня в прошлом это было абсолютной нормой, но я уже знал, что сейчас далеко не все вообще знают об этом пути развития своего тела. Резервные отряды, которые состоят из лучших бойцов и постоянно тренируются. Все свободное время. Я ни разу не видел, чтобы пространство между шестым и пятым валами пустовало. У солдат гарнизона нет выходных, нет отпусков, нет увольнительных. Они или сражаются с тварями, или тренируются. Учитывая навыки местных учителей, при таком темпе можно очень быстро сдохнуть от истощения, или превратиться в монстра. И тут включается в работу мэтр Вильер, настолько опытный алхимик, что спокойно работает с ингредиентами западных тварей. Этот ресурс для остальных был не столько редким, сколько опасным, потому что мало кто мог просчитать все возможные последствия работы смешанного на их основе зелья. А Кастор не только мог это сделать, он кормил своими изделиями весь гарнизон на протяжении долгого времени. Вернее, не всех поголовно, а только самых ценных и нужных бойцов. Делал их сильнее и выносливее. На это я обратил внимание еще во время самого первого марша. Замешанные в еду и напитки эликсиры давали ценным кадрам дополнительную живучесть. Еще один шанс дождаться помощи и пережить атаку тварей. Если риск становился слишком высоким, в дело вмешивались десятники. Комит был не исключением, а полным подтверждением общего правила. Каждый десятник обладал огромной силой и достаточным опытом, чтобы решить исход даже самой сложной ситуации. Он всегда находился рядом, всегда был готов вмешаться, если ситуация на переднем краю осложнится. И так делали все командиры старших десятков. Командование рубежа тщательно взращивало сильнейших воинов, которые были способны сражаться несколько суток без сна и отдыха. На подобное были способны далеко не все гвардейские части даже в мое время. Если подумать, то солдаты седьмого рубежа могли легко размотать в прямом бою полноценный легион, потому что обычные бойцы просто не смогут выдержать темп боя, к которому привыкли все местные. И все это происходило под мнимым давлением серых стражей, инструмента, которым император выжигал неугодные образования и ликвидировал самые пикантные проблемы своего государства. Поверить в то, что у серых действительно не хватает ресурсов, чтобы взять под контроль беспредельщиков с седьмого, мог только полный идиот. Внешняя непримиримая борьба и взаимная ненависть были тщательно взращены на протяжении долгого времени. Если хорошенько подумать, то весь проект под названием «Седьмой рубеж» был начат больше 100 лет назад. Уже тогда началась длительная и кропотливая подготовка к текущим событиям. Уже тогда в укромной части гарнизона опытный маг передавал своему ученику инструкцию по использованию сложнейшего артефакта, который не имел аналогов во всей империи. Человеческая память коротка. Репутация семерок была бесповоротно испорчена даже быстрее, чем снесли цитадель в гарнизоне. За пару поколений обычные граждане привыкли к тому, что это место защищает всякий человеческий мусор и соваться сюда без веской причины не стоит. При этом снабжение продолжалось в полном объеме. На складах всегда имелось новое снаряжение, а кладовые забиты припасами. Противоречие было настолько сильным, что меня удивляло только одно, почему на это никто не обращает внимания. Сейчас уже было понятно, что подготовка началась очень вовремя. Я не знал причин этого решения, не знал мотивов императора, но полностью поддерживал своевременность его поступка. За прошедшее время удалось сделать очень много всего, и сейчас подступающую катастрофу семерки могли пережить гораздо легче, чем вся остальная империя, потому что у них был нужный опыт и хватало сил для этого. Остальные рубежи выживали только за счет постоянного вливания ресурсов, строительных, магических, человеческих, всех. Империя постоянно накачивала гарнизоны цитаделей лучшими воинами и магами, но прорывы случались везде, а семеркам просто привозили еду, иногда оружие, и все. Почти идеальная система защиты, абсолютно безобразная внешне и крайне эффективная по факту. А потом появился я, вернее, сначала на стенах Великой Преграды появились первые признаки грядущего разрушения. Вода, которая впервые выступила на стенах около 20 лет назад. В это же время Верховный маг Империи вдруг загорается идеей восстановления давно потерянной магии Осей. Ни разу не видев этого человека, я мог уверенно сказать, что даже я не смог бы его обучить базовым законам Осей. У меня вообще имелись большие сомнения, что в Империи найдется достаточно сильный маг, чтобы использовать даже самые простые арканы на основе этого вида магии. Но интерес появился, со стороны или свой, не так важно. Может, кто-то вдруг закинул старому магу важный древний документ, который открыл ему глаза, разбудив жажду силы. И вот уже в дикие западные земли отправляется экспедиция верных сторонников, которым можно доверять без оглядки на моральные принципы и законы империи. Настолько преданных, что они готовы уничтожить целый город, чтобы сберечь найденное сокровище своего господина. А потом уже появляюсь я, странный парень, который чудом выжил в гибнущем городе и получил в подарок память мага, покрытую пылью тысячелетий. И этот маг закономерно начинает попытки разобраться в происходящем, найти ответы и вернуть свою прежнюю силу. А потом этот маг в недоразвитом теле молодого парня сидит и тупо пялится в пространство перед собой, пытаясь осмыслить, что происходит вокруг и кто он такой вообще. Визит к мэтру Бальду прошел совсем не так, как планировал его организатор. Вместо четкого разбора памяти непонятного новобранца, маг получил столько ответов, что едва остался в живых. А что получил я? Понимание, что завеса в памяти не так проста, как я думал. Это факт. А еще, я начал склоняться к мысли, что доставшееся мне тело было не таким простым, и что попасть я мог в него и только в него. Жаль, что разобраться в этом сейчас возможности не было, потому что я просто не знал, как подступиться к грандиозному барьеру в моем разуме, обладавшему моим лицом. А что делать, когда не знаешь, что делать? Вслух спросил я и тяжело поднялся на ноги. Вариантов всего два: или есть, или спать. И оба варианта мне тут не светит. Нужно было вернуться в лагерь. Там наверняка происходит много интересного. И точно есть горячая еда. Пара мисок мясной похлебки мне точно не помешает. По пути решительно отбросил все рассуждения и сосредоточился на главном. У меня сформировался приличный круг людей, которым я мог доверять, пусть и в рамках разумного. С этим уже можно было работать. Теперь к ним еще присоединился Бальд. Когда вернется экспедиция из западных земель, можно будет обсудить наши дальнейшие действия. Судя по текущей обстановке, долго тишина на рубеже продолжаться не будет, и мне нужно успеть нормально подготовиться. По внешнему лагерю черных сотен шел уже, как по давно знакомым улочкам родного городка. Вокруг грязь и вонь, но привычные, без ощущения близкой опасности или смерти. Новости разлетались по гарнизону быстрее ветра. На меня временами косились люди, но подойти не решился ни один. Слишком странным для всех был Навик, с которым постоянно общались не только старшие офицеры, но и местные маги, а странный равно опасный для местных, которые хвостовым нервом опытных падальщиков чуют лучше, чем головой. «Привет, соратники!» Перебираясь через пограничную канаву, помахал я рукой паре стражей. «Кто может накормить усталого солдата в этом мрачном и унылом месте?» «Это оно мрачным и унылым тебе кажется, потому что ты не жрал давно», — рассмеялся один из охранников. «Обычно наша помойка больше на императорский дворец похожа, особенно когда джилка шеварит. Сейчас как раз его очередь. Топай к основному костру, Дирик, может еще успеешь». «Благодарю». Резко ускоряясь и проскакивая мимо лыбящихся стражников, воскликнул я. Порубежная канава надежно отсекала запахи, и я понял, о чем говорит стражник, только когда перебрался на другой берег. В ноздри ударил мощный аромат вареного мяса и каких-то специй. Из центра нашего лагеря слышались оживленные разговоры. Люди немного пришли в себя и наслаждались жизнью. Под конец я уже торопливо шагал, ориентируясь только на запах. В центре лагеря, тщательно спрятанный от остальных обитателей гарнизона, кипел настоящий пир. По местным меркам, почти два десятка бойцов развалились на земле с глубокими мисками в руках. У многих я видел фляги и, судя по настроению парней, в них была не вода. Солдаты старших десятков могли себе позволить и более интересные напитки. А после сбора ингредиентов у большинства имелись лишние средства, чтобы получить приятные бонусы из бездонных хранилищ ушлого коменданта склада. Я даже пожалел, что не заскочил к валуну по пути. Просто не подумал об этом. А вот и наш чемпион. Послышался с другой стороны небольшой площадки радостный вопль Ригдана. Я тут же нашел взглядом своего сослуживца, а рядом с ним всех остальных. Джер активно орудовал ложкой, но сразу отвлекся и помахал мне рукой. Ридра выглядел спокойнее и флегматично гладил сидящего у него на колени Эйла. «Милош, Камит, у костра собрался весь наш десяток». Люди наблюдали за шикарным представлением, развернувшимся у костра. А там было на что посмотреть. Худой узкоглазый мужик, который наверняка был тем самым Джилом, превратил приготовление еды в настоящее представление. Он орудовал своим громадным черпаком с потрясающей ловкостью. Временами подкидывал высоко вверх сочные куски мяса, а потом эффектно окунал их в кипящее в глубокой сковороде масло. Туда же летели облака специй и каких-то трав. Каждый раз вся толпа замирала, ожидая, что новый кусок рухнет мимо. «Топай к нам, Дирик!» Тут же позвал меня парень из другого десятка. «Со своими еще успеешь наговориться. С нас кусок доброго мяса и фляга выпивки за веселую историю. А ну прекращай, Фиол!» От возмущения Ригдан даже поднялся со своего места. «Я этого бродягу весь день жду, чтобы узнать последние новости. А выпивка у нас и своя есть, Дирик. У нас готово уже все давно. Где тебя носит?» Чтобы избежать малейшего шанса упустить свежие новости, Ригдан не поленился подняться и дойти до меня. Сослуживец закинул мне руку на плечо и потащил в самый центр нашего десятка. Потом усадил меня на свое место, а сам сел рядом. «Ну, рассказывай». Устроившись поудобнее, радостно улыбнулся Ригдан. «Ни слова не скажу, пока не поем». Угрюмо нахмурился я. Внутри все буквально звенело от странного чувства радости и умиротворения. Это был тот редкий случай, когда вообще не задумываешься о том, что будет завтра. Рядом верные друзья и соратники. В котле кипит сытное варево, а опытный повар виртуозно держит внимание на каждом следующем куске. «И не выпью. Обижаешь, Дирик?» Моментально выуживая откуда-то полную миску, цокнул языком Ригдан. «Ждали, пока ты вернешься только. Налейте чемпиону, иначе мы никогда не узнаем, как герцог уделал младшего офицера резервных отрядов». «Правда уделал?» — тут же спросил Джера. Глаза парня светились восторгом и удивлением. А то Ригдан уже пару часов болтает об этом безумолку. Говорил даже, что сам сержант Аниева вам дуэль устроил, и что ты его честь в бою согласился защищать. А что сержант моей женой захотел стать, не говорил. Весело фыркнул я. «Иди ты», — недоверчиво воскликнул кто-то. «Что Аниева, да на такое пошел, так ему и скажу», — кивнул я. «Что рядовой Ригдан травит байки про нашего сержанта и рассказывает о нем всякое. Я такого не говорил». Тут же напрягся главный болтун десятка. «У кого хочешь, спрашивай. Не говорил я такого. Дирик, ну ты же понимаешь, что это бред. Вранье полное. Просто интересно было, что там у вас произошло. Подтверди. Подтверди при всех, что я такого не говорил. Так мне откуда это знать?» Пожал плечами я. «Я же только пришел. «Герцог, он меня на лоскуты порежет, если хотя бы тень слуха такого до него дойдет», — выпалил Ригдан. «Живьем на тренировочном поле сгноит. Я же о выходе на передний край, как об отпуске в борделе, мечтать буду. Ты же не хочешь, чтобы твой лучший друг так бесславно погиб?» «Не хочу», — честно ответил я. «Уверен, что никто из нас не хочет, а то ведь слишком тихо станет и скучно». Народ вокруг весело рассмеялся. Я протянул руку Колучу, и Эл мгновенно взлетел по ней ко мне на плечо. Потом сосредоточился на содержимом своей миски и на время потерял нить общей беседы. Вернулся в реальность только когда ложка начала скрести дно. Кто-то немедленно протянул мне флягу, и я, не глядя, сделал пару глотков. Пойло дернуло горло, и на глазах выступили слезы. Из этого размытого марева возникло массивное блюдо, на котором исходил ароматным паром крупный кусок мяса. За блюдом обнаружился сам повар, который весело улыбался и смотрел на меня. «Блюдо для героя этого дня», — со странным акцентом произнес Джил. «Угощайтесь, Сиджар, и приятного вечера». Улыбка на моем лице начала меняться. Веселье и расслабленность вымело из головы холодным ураганом опасности. Я медленно, не отрывая взгляда от лица Джила, принял блюдо и поставил его себе на колени. «Что ты сказал?» — очень тихо и неторопливо переспросил я. Глава 20. «Да не обращай внимания, Дирик». Моментально почуяв возникшее напряжение, попытался разрядить обстановку Ригдан. Краем глаза я заметил, как подобрался Ридра. Остальные еще пребывали в блаженной расслабленности. На другой стороне площадки кто-то требовал продолжения представления, но повар не торопился возвращаться к своим котлам и внимательно смотрел на меня раскосыми глазами. «Джил иногда болтает на своем. Мы его тоже не всегда понимаем, но готовит он отменно. Скажите, парни, да попробуй сам, раз тебе лично целое блюдо перепало». Я не обратил на Ригдана никакого внимания и продолжил ждать ответа. Внешность Джила говорила о его родине достаточно много. Каждый, кто хоть немного разбирался в народах империи, мог уверенно сказать, что этот человек родился далеко на востоке, почти на границе с царством Иллитридов. Каждый, кто разбирался в этом вопросе хорошо, мог увидеть много неточностей. Прическа из десятка длинных косичек была признаком кочующих племен, которые давно исчезли в той местности. Пара символов на серой рубахе были похожи на традиционную вязь восточников, но чаще встречались у северян. Джил неплохо создал образ человека с восточной границы, но его слова полностью ломали картинку. «Сиджар, приговоренный вождь, который должен был вести свое племя в последнюю битву. У любого племени на юге это была величайшая награда. Мало кто удостаивался подобной чести. Но, самое главное, почти никто не знал о существовании этого титула за пределами горячих пустынь юга. Никто не знал о внутренних обычаях южан, кроме тех, кто прожил там достаточно долго, чтобы добиться уважения от диких кочевников, использующих в бою сильнейшую магию крови. Магию, которую так и не смогли одолеть имперские чародеи. «Почему ты подал мне Ирграс после победы, Джил?» — наконец спросил я, и повар удивленно вздрогнул. Он внимательнее всмотрелся в мое лицо и радостно улыбнулся. «Я не ошибся», — поклонился повар. «Время не имеет значения, Сиджар. Твой путь только начался, и я пойду за тобой, вместе с тремя твоими соратниками». Джил на мгновение стрельнул взглядом в сторону Ридра, и я тут же понял, о каких соратниках говорил южанин. О паре моих друзей знали все, но был ведь еще и третий. Тот, кто дремал в глубине разума молчуна и ждал своего часа. «Я услышал тебя, Джил». Замедленно кивнул я и, отрезав кусочек ароматного мяса, положил его в рот. «Спасибо за угощение». Южанин весело выкрикнул пару фраз на своем гортанном наречии и в несколько прыжков вернулся к котлам, возобновив красочное приготовление вкуснятины. Бойцы вокруг одобрительно зашумели. Возобновились разговоры, и только наш десяток хмуро молчал, ожидая от меня каких-то пояснений. А мне было нечего им сказать. «Ирграс – последняя трапеза перед смертельным боем. Сражением, в котором племя погибнет до последнего человека. Она начиналась с Сиджара и заканчивалась им же. Главной и самой страшной силой южных племен были вовсе не их странные шаманы. Они только направляли силу рода в нужном направлении, но воины легко могли обойтись и без таких проводников. Каждый южанин был частью своего рода и в бою становился фокусом силы. Буквально после первого же убийства, любой дикарь превращался в фонтан магии крови. И чем больше он убивал, тем сильнее становился. Иногда сложные сражения между племенами начинались с убийства своих, чтобы запустить этот жуткий цикл пополнения энергии рода. Другим способом запуска был ритуал Эрграс, объединявший все племя в одно целое. «Кушайте, парни», – посоветовал я. «Джил действительно отменно готовит. Мясо прямо тает во рту». «Что это было?» – негромко спросил Камит. «Почему наш восточник так к тебе обращался?» «Он не восточник», – нарезая мясо тонкими ломтиками, – ответил. «Он южанин», – и таким образом выразил свое уважение. «Южанин?» – удивленно спросил Милош. «Да с чего ты взял?» «Джил прибыл в гарнизон почти год назад с восточной границы. Вроде что-то украл у знатного Иллитрида. Или на ногу ему наступил. Тут мнение расходится». Я пожал плечами и начал сосредоточенно работать челюстями. Что он тут забыл? Вдали от рода сила южан слабела. Они вообще не могли долго оставаться в одиночестве. Некоторые сходили с ума и начинали убивать всех вокруг. Еще были случаи, когда такой отщепенец умирал без всякой видимой причины. У южных племен не было более страшной кары, чем изгнание из племени. Даже смертная казнь воспринималась ими легче. Джил был в полном порядке. Весело подбрасывал в воздух очередной кусок мяса и ловко отправлял его в сковороду. Он был тут уже больше года и при этом чувствовал себя просто отлично. Либо он тут не один, либо неурожденный член племени. Может, я бы и не стал обращать на это столько внимания, если бы не одно «но». Истоки и первые наброски магии осей я заложил именно на юге. Потому что дикари подошли к этому виду магии ближе всех. И сейчас прошлое напомнило о себе очень странным образом. Вернулось в виде веселого раскосого парня с косичками на голове. Парня, который первым делом назвал меня боевым вождем своего племени, который должен возглавить последний поход. «Ерунда какая-то», — недовольно проворчал Ригдан. «Сначала ты молчал, потому что был голодным. Потом молчал, потому что играл в гляделки с Джилом. А теперь молчишь чего? Наелся, напился, а на товарищей чихать хотел? Спрашивай». Усилием воли выныривая из мрачных мыслей, улыбнулся я. «Не обращайте внимания, парни. Я просто вымотался за последнее время. Что вы там хотели узнать? Насчет дуэли с лейтенантом? О, это была шикарная схватка. Знаете, какие были ставки? Через некоторое время и десяток интересных подробностей, мне удалось немного снизить напряжение. Прежняя атмосфера общего праздника начала возвращаться. Парни иногда начинали орать от восторга, а к моменту, когда я дошел до финала боя, вокруг уже стоял постоянный шум. «Ну ты даешь, герцог!» — хлопнул меня по плечу Ригдан. «И что, он так просто встал и ушел?» «Ушел!» — кивнул я. «А что ему было делать? Все по правилам прошло. Ушел он!» — хмыкнул один из парней неподалеку. «Я на валу был, своими глазами видел, как лейтенанта утаскивали его бойцы. Вот уж не ожидал, что буду служить в одном десятке с такой знаменитостью. Выпьем за Дирика, за нового ученика сержанта Анива, за Дирика». Хором воскликнули остальные, и этот тост подхватили все присутствующие. Я поднял чью-то флягу и глотнул обжигающего пойла. Из головы не шли слова южанина. Маловероятно, что племена сумели развить свою магию до такого уровня, чтобы ощутить колебания великой преграды. Но Джил был здесь. Причем давно. Он сражался и ждал. Я попытался вспомнить, было ли со стороны странного повара какое-то внимание в мой адрес за первые дни в гарнизоне, но сделать этого не смог. На переднем краю он точно был не на соседнем участке. А потом вокруг происходило слишком много всего, чтобы заметить пару косых взглядов от случайного солдата. Разговор плавно перетек к трофеям и добыче. Кто-то начал хвалиться полученной прибылью от последней чистки. Ригдан рассказал, что последний прорыв стал удивительно богатым на крупные кристаллы, будто они трое суток выстояли против тварей, а не одну жалкую ночь. Я рассеянно гладил Олуча и в какой-то момент наткнулся на камень в его ошейнике. Грызун вел себя настолько тихо, что я даже успел забыть, что с ним можно теперь нормально общаться. «Ты как?» – спросил я, и питомец тут же встрепенулся, посмотрев на меня. «Шумно», – ответил он. «Страшно. К этому времени я уже отяжелел от сытной еды, поэтому без особых сомнений поднялся, попрощался с парнями и пошел к своей палатке. Следом встал Ридра. За ним потянулся Джера. Вокруг уже было темно, но отсветы костров хорошо освещали дорогу. Идти было недалеко, и через несколько мгновений я уже откинул полог палатки. «Дирик», заходя следом, позвал меня Ридра. «Ты сразу спать? Ты что-то хотел?» – спросил я. Под веками был рассыпан песок, но соображал я сносно. Можно было и поболтать с молчун. «К нам подходил сержант Нива», — сообщил Ридра. просил завтра на рассвете прийти на тренировочную площадку. Значит, вместе пойдем. Укладываясь на лежанку и отпуская на землю Олуча, ответил я. Он сказал, что это ты его попросил нас проверить, негромко произнес Джера. Пацан светился от радости, что его удостоил вниманием настоящий мастер меча. Это так, так, не стал отрицать я. Мне кажется, что вы отлично справитесь. Я буду очень стараться. Тут же пылко ответил Джера. Ты не представляешь, сколько это для меня значит. Даже не думал никогда, что получу такой шанс. Знаешь, тебе тайком завидует большая часть десятка. Парни говорят, что Анива уже давно никого не хотел брать в ученики. Это маловероятно. Улыбнулся я. Он же инструктор в гарнизоне. Его обязанность – учить бойцов сражаться. Это другое, возразил Джера. Ридра молча следил за нашим разговором, но я видел, что у него возникли вопросы. Такие вопросы, которые он не мог задать при Джера. Если вторая личность Ридры так явно подавала сигналы, то игнорировать это было опасно. Одно дело – проводить общее обучение, и совсем другое – взять личного ученика. Совсем другой статус. Может и так, пожал плечами я. Главное, воспользуйся этим шансом с умом, Джера. Это может сильно помочь тебе выжить на рубеже. Слушай, присмотришь за Илом, я схожу ополоснусь перед сном. Поможешь? Последний вопрос был адресован Ридре, и тот молча кивнул. Шум снаружи не утихал, и я был уверен, что веселье будет продолжаться до самого утра. Мы вышли из палатки и направились к бочке в дальнем углу лагеря. Молчали, пока не дошли до самой великой преграды и не убедились, что рядом нет посторонних. «О чем ты хотел поговорить?» – спокойно спросил я. Нужно было сначала определить, в каком состоянии находится мой соратник, и только после этого переходить к серьезному разговору. Тут творится какое-то дерьмо, малый. Разом снимая все вопросы о своей текущей личности, произнес Ридра. «Сколько у тебя времени?» Тут же уточнил я, помня, что периоды просветления очень короткие. «В том-то и дело», усаживаясь прямо на землю, ответил Ридра. «У меня начались спонтанные пробуждения сразу после нашего боя с тварями за стеной. Сейчас они становятся длиннее, а я не понимаю, что происходит. Такое раньше уже было?» Задал я следующий вопрос. «Нет», уверенно ответил Молчун. «За все 6 лет ни разу. Только стандартные всплески через равное время или в критической ситуации. Это может быть связано с местной едой и водой», предположил я. «Тут весьма своеобразная кухня. Говорить о том, что костер пичкает всех своими зельями, я не стал. Слишком мало прошло времени, чтобы получился такой сильный эффект. Ментальный блок в сознании Ридры мог выдержать сильное давление на протяжении многих недель. Да и эликсиры должны воздействовать в первую очередь на тело, а не на разум. Не уверен», покачал головой Ридра. «Чую в похлебке какую-то дрянь, но она не особенно сильная. И с водой что-то не так, с водой точно что-то не так», усмехнулся я. «Это ты верно заметил. Мне это не нравится, малый», хмуро проворчал Ридра. «Если меня раскроют, то может получиться очень неприятная ситуация, смертельная для меня и для многих других. Ты работаешь на императора?» Прямо спросил я, и Молчун прошипел какое-то ругательство. «Я сейчас вполне серьезно спрашиваю. Если твой блок перестал работать, то спрятаться от всех может не получиться. И мне нужно понимать, как тебя представить остальным». Взгляд Молчуна моментально стал колючим и холодным. Он слегка прищурился, словно выбирая место, куда первым нанести удар, но потом опомнился и помотал головой. «Кому ты обо мне рассказал?» Задал он встречный вопрос. «Никому», честно ответил я, «как и договаривались с тобой. Просто у меня за последние дни появилось несколько полезных связей и огромная масса проблем. Дополнительный человек точно не помешает, особенно с твоим опытом и знаниями. Так что, будем говорить или расходимся? Раз у тебя больше нет проблем с памятью, то и помощь моя тебе не нужна. Все не так просто, Дирик», покачал головой Ридра. «Все, мать его, не так просто. Если я расскажу тебе, то умру. Этот блок на месте, и обойти его я не могу. Тогда поступим иначе», предложил я. «Ты будешь слушать, а говорить буду я». «Рискованно», вздохнул Молчун. «Тогда оставим все, как есть», невозмутимо ответил я. Возможность нормально поговорить стала удивительным открытием для меня. До этого постоянно приходилось торопиться и следить за окружением. Если Ридра будет в таком состоянии долго, то это могло существенно упростить наше общение. Я еще не до конца определился, чего вообще хочу от Молчуна. В самом начале он был для меня источником бесценных знаний об окружающем мире. Странным и отрывочным, но довольно надежным. В моем лице Ридро видел возможность узнать что-то новое и относительную защиту от собственных срывов. А сейчас все перемешалось. Я настолько завяз в ситуации с великой преградой, что мне просто некогда было заниматься Ридрой. Да и информации теперь было столько, что я не успевал ее распихивать по кладовке. Источников теперь у меня тоже хватало. Можно было обсудить возникающие вопросы с Вильером или Бальдом. Даже обратиться за помощью к серым стражам через метро Бридера я мог. Ридро при этом тоже потерял интерес к нашим сотрудничеству. Он внезапно вынырнул из норы в своем сознании и не знал, как туда вернуться. В этом я помочь ему точно не мог, а сам Молчун не знал, что делать. При этом мы оба были заперты на седьмом рубеже и не могли его покинуть самовольно. Не вариант. После долгого раздумья, покачал головой Ридро. Мне нужно добраться до столицы или хотя бы найти ближайшего куратора. Возможно, это мой личный сбой. Тогда все можно решить достаточно легко. А если нет, негромко спросил я и Молчун зло посмотрел в мою сторону, но я сделал вид, что этого не заметил. Тогда это означает, что всем спящим нужно покидать свои убежища и переходить к той задаче, ради которой было создано ваше подразделение. Очевидно, что это какая-то большая проблема, потому что никто не станет прикладывать столько усилий и терять такие ценные кадры. Дай знак, если все станет плохо. Ридро замедленно кивнул и выпрямился, как струна. Это можно было принять за разрешение продолжать. Сейчас Молчун будет полностью сосредоточен на себе. Мне достаточно просто говорить, чтобы мы оба понимали текущий расклад. В империи сейчас жестокий дефицит настоящих бойцов. Неспешно продолжил. Не рядового мяса, а именно профессионалов, способных справиться с любой проблемой. Пользователи Рейдгар, достаточно сильные маги, это только первые два условия, которые нужны для отбора в подразделение спящих. И этих людей, которых и так немного, прячут от посторонних глаз настолько качественно, что для всех остальных они умирают. А может даже официально умирают на какой-то вылазке в западные земли или другом боевом задании. Спящих много, но задание у всех одно – ждать приказа и не отсвечивать. Ридро молчал и смотрел в одну точку. Он никак не реагировал на мои слова, и это было самым лучшим признаком того, что все идет нормально. И вот один из таких спящих встречает странного парня. Произнес я, то ли проклятого, то ли куратора. Долг требует разобраться в опасной ситуации, и это приводит спящего на седьмой рубеж. Тут происходит столько всего, что сложно уследить. Проклятый постоянно исчезает из поля зрения, и это вынуждает основную личность постоянно находиться в напряжении. А потом спящий внезапно понимает, что почти проснулся. Вариантов всего два. Излишнее напряжение или тот самый момент, ради которого члены тайного подразделения годами скитаются по империи и изображают из себя простых людей. И знаешь что, Ридрогорос? Что? Едва шевельнув губами, спросил Ридро. Мне гораздо больше верится во второй вариант, доверительно сообщил я. Потому что вокруг происходит такая хрень, что самое время проснуться. Блок, прохрипел Ридро. Вот-вот сработает. Вставай. Поднимаясь с земли, произнес я. Пора тебе выходить из тени, спящий. Пошли в гости. Глава 21. Никуда я не пойду. С трудом мотнул головой Молчун. В этой дыре и близко не найдется никого, кто способен что-то сделать с моим блоком. Ты даже не представляешь. Хрррр. Ридро захрипел и начал падать. Глаза Молчуна начали стекленеть, на губах выступила пена. Я резко качнулся вперед и мощно ударил соратника в челюсть. Попытался ударить. Рефлексы спящего сработали идеально. Он чуть повернул голову и, несмотря на свое состояние, почти уклонился от удара. Я прошелся костяшками по скуле Молчуна и тут же получил сокрушительный удар в корпус. В глазах полыхнуло от боли. Я попытался ускориться, но не для того, чтобы продолжить атаку. В руке Ридро откуда-то возник нож. Мне удалось разорвать дистанцию, молниеносно зачерпнуть пригоршню воды из бочки и швырнуть ее в лицо спящего. Ридрогорос мгновение стоял на месте, а потом медленно поднял руку и стер воду. Потом убрал нож и с силой потер лицо. Я видел, что дыхание моего спутника выровнялось. Оставалось только дождаться, пока он придет в себя полностью. «Спасибо», — наконец произнес Ридро. «Не ожидал, что сможешь остановить ярость так просто. Не благодари», — улыбнулся я. «Потом еще будешь проклинать этот момент, когда у тебя была возможность меня убить». «Вряд ли», — усмехнулся Молчун. Переключение двух разных ментальных установок полностью опустошило спящего. Он стоял чуть покачиваясь из стороны в сторону и невидяще смотрел куда-то мимо меня. что ты там говорил про прогулку. Мне бы не помешало проветрить мозги, малый. Без проблем, легко ответил я. Идти далековато, но я уверен, что ты справишься. А потом спать, категорично добавил Ридра. Это уже как получится. Не стал ничего обещать я. Сам все время прокалывался на этом моменте. В последнее время отдых и нормальный сон уже начинали казаться мне несбыточной фантазией усталого разума. Я подставил молчуну плечо, и мы побрели к выходу из нашей части лагеря. Со стороны это больше походило на движение пары подвыпивших гуляк, которые совершенно потеряли ориентиры после вечерних посиделок. Шум в центральной части только добавлял реалистичности моим ощущениям. Чтобы не попасть на глаза остальным, обошли пиршество вдоль вала. Но мы оба были не в той форме, чтобы использовать тропинки Аниевой, пришлось идти к мостику через канаву. Там все так же стояла пара мужественных стражников, которые даже не подумали оставить пост и присоединиться к остальным. «Вы бы не бродили ночью, парни», — посоветовал нам один из них. В голосе бойца слышалась легкая зависть нашей раскачивающейся походке. «На той стороне могут и не спросить, из какого вы десятка. Мы в порядке», — на ходу ответил я, а Ридра успокаивающе помахал стражникам. «Чуть проветримся и придем отдыхать. Хорошей смены, парни. Спасибо, что охраняете наш сон. Может, вам притащить чего из котла? Уже притащили», — усмехнулся второй охранник, указав на стоящие неподалеку миски и фляги. «Как сменимся, так и приступим». Это был еще один очень интересный момент на седьмом рубеже. Мы прошли мимо и перебрались по доскам на другую сторону канавы, а я все не мог отделаться от мысли, что в гарнизоне царила поистине железная дисциплина. Когда все знали, что этот пост всего лишь условность, что его никто не будет проверять и даже десятник не накажет в день после прорыва, у солдат даже мысли не возникло пить на посту. Если вспомнить обычные подразделения, где такой уровень осознанности приходилось вбивать в людей годами, бойцы рубежа выглядели образцом для подражания. По крайней мере, старшие десятки точно. «Куда мы идем?» — через некоторое время спросил Ридра. Мы прошли первые палатки черных сотен и уверенно двигались к пандусу через вал. «Просто молчи», — сухо ответил я, — «если не хочешь, чтобы опять пришлось гасить твои вспышки ярости. Тут воды рядом нет, да и я совсем не в форме. Второй раз такой трюк не сработает», — хмуро ответил я. «Адаптивный блок. Но я тебя услышал, малый. На месте постарайся меня вырубить, иначе могут быть проблемы». «Сделаю», — кивнул я. Доверие имело огромное значение в любых отношениях, между мужем и женой, между друзьями и приятелями, но только в бою можно было по-настоящему оценить его важность. В бою или во всяких мутных ситуациях, когда ты вообще не понимаешь, что происходит вокруг. И сейчас Ридра просто доверился мне, разрешив вести за собой. Последняя его фраза ясно говорила, что его блок сработает при малейшем подозрении на измену или угрозу вмешательства. В принципе, как это происходит, я уже видел, но особого волнения не испытывал. Путь через весь гарнизон занял минут 20, и только потому, что мы оба еле передвигались. Ридра уже почти пришел в себя и шел самостоятельно, но бодрости в его походке не было и в помине. Когда впереди показались ровные ряды палаток резервных отрядов, молчун слегка замедлил шаг и вопросительно посмотрел на меня. «Нам дальше», — произнес я и указал на темнеющий под стеной вход в нору Бальда. «Вон туда. Зайдем по пути к местному магу. Нужно уточнить пару деталей». «Надолго?» — моментально напрягся Ридра. «Как пойдет», — невозмутимо ответил я, потому что действительно не знал, что получится из моей затеи. «Постоишь у входа, пока я не вернусь». «Хорошо», — неохотно согласился мой спутник и впился подозрительным взглядом в жилище сильнейшего мага рубежа. Здесь спящий еще не был, но чутье и опыт подсказывали ему, что место достаточно опасное. Временами он косился на меня, пытаясь понять, каким боком местный маг относится к моему предложению и в каких вообще я с ним отношениях. «Внутрь не пойду, даже отсюда видно, что там защита на уровне». «Как скажешь», — не стал спорить я, чтобы не тревожить блок в сознании молчуна. У дверей в подземное жилище Бальда мы остановились, и я потянулся к ручке. Ридра моментально оказался рядом и оттолкнул мою руку в сторону. «Я же говорил тебе про защиту, малый», — напомнил он и указал на тонкие полосы рун, которые я не заметил, когда был здесь днем. «Хозяин этой норы не любит незваных гостей, в курсе», — спокойно открывая дверь, ответил я. «Жди здесь, я скоро», — спящий кивнул и отошел в сторону. «Так, чтобы видеть лагерь резервных отрядов и все подходы к жилищу мага. Он это сделал настолько естественно, что даже сам не заметил. Навыки молчуна продолжали удивлять своим разнообразием и качеством. Спустившись по лестнице, остановился в начале коридора. В подземелье было тихо. С момента моего ухода прошло уже несколько часов, и маг вполне мог куда-то уйти по своим делам. Сам я выполнить все необходимые ритуалы точно не смогу. Если Бальт ушел, то придется отправляться на его поиски. «Рядовой Дерек», — негромко произнес я, — «мне требуется помощь мэтра Бальда. Я здесь, ваша светлость». Через некоторое время послышался усталый голос мага из боковой двери дальше по коридору. «Что за помощь тебе нужна? Хотел бы воспользоваться навыками Жорика». Подходя к двери, откуда услышал голос хозяина подземелья, ответил я. Маг работал. В помещении была устроена настоящая мастерская артефактора. Не куцый рунный стол, как у Кастора, а полноценное рабочее место. И, судя по некоторым вспомогательным артефактам, уровень в этом ремесле у Бальда был достаточно высоким. «Это возможно, не уверен, ваша светлость», — оторвавшись от гравировки металлической пластины, произнес Бальд. «У него слишком сильный шок после контакта с вашим разумом. У меня, если честно, тоже. Решил занять себя работой, чтобы немного отвлечься. А что нужно сделать? Мы же уже поняли, что ваш блок нам не пройти, не со мной», — покачал головой я. «Один из моих соратников нуждается в помощи. Настолько сильно, что вы решили использовать для этого мозгожора», — деловито уточнил маг. «Настолько», — кивнул я. «Тот больной друг, который все время молчит», — прищурился Бальд. «Он», — подтвердил я. «Слышал, вас закинуло за стену во время дежурства и вы смогли вернуться», — улыбнулся маг. «Сейчас это уже не вызывает такого удивления, но тогда я был очень впечатлен. Вы еще больше впечатлитесь, когда узнаете, что вернулись мы только благодаря Ридре, мэтр Бальд». Вернул я улыбку хозяину подземелья, и тот на некоторое время замолчал. Брови мага медленно поползли вверх, а потом замерли, уперевшись в шрам на лбу. «Не может быть», — устало и как-то обреченно произнес он. Бальд уже давно привык контролировать все, что происходит в гарнизоне. Он держал в своих руках множество нитей, которые были гораздо прочнее железных тросов. И сейчас, уже второй раз за одни сутки, уверенность в полном контроле рушилась на его глазах. «И кто он такой? Сам расскажет», — ответил я. «Если захочет. Наша задача – освободить его от блока, который мешает ему говорить. И этот блок такой мощный, что обычные методы не могут помочь», — задумчиво уточнил Бальт и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Сильнейший ментальный блок, отличные боевые навыки, способность выбраться из окружения западных тварей без применения магии, полное безразличие к происходящему вокруг, если его это не касается напрямую. Скажите, герцог, а ваш друг, случайно, не впадает в ярость, если кто-то рядом начинает рассказывать всякие небылицы про империю и нашего славного императора?» «Случайно, впадает», — усмехнулся я, и Бальт тут же помрачнел. Маг обладал массой знаний об империи и происходящем в ее пределах. Всего парой фраз он легко описал все подразделение спящих, о которых, по мнению Ридры, не знал вообще никто. «Тогда у меня для вас очень плохие новости, ваша светлость», — вытирая руки о кусок серой ткани и направляясь ко мне, произнес маг. «Ваш друг, в чем я очень сильно сомневаюсь, входит в подразделение спящих. Как только он ощутит опасность или увидит все необходимое, он вас убьет. Если снять его блок, пока он в сознании, то попытается убить, чтобы скрыть свою личность. Если проснется без блока, то сделает это все равно, чтобы уйти к своим хозяевам». «А кто его хозяева?» — тут же спросил я. У самого молчуна такое спрашивать смысла не было. Он скорее умрет, чем что-то расскажет. «Никто не знает», — пожал плечами Бальд. «Подобные бродяги встречаются по всей империи. Несколько раз забредали к нам на рубеж, но здесь они долго не живут. Вспышки пробуждения быстро их раскрывают. Дальше дело нехитрое». «В яму?» — понимающе спросил я. «Ни одного не дотащили», — покачал головой маг. «Умирают, как только до них доходит, что сопротивляться бесполезно. Сам думал одного к Жорику отвезти, но пока случая не было, вот и появился», — ответил я. «Ридра ждет у выхода. Просил его оглушить, чтобы не было проблем». «Что?» — удивленно посмотрел на меня Бальд. «Ридрагорас служит в 7-м подразделении спящих», — спокойно глядя на потрясенного мага, ответил я. «Мы договорились, что я помогу ему снять блок, чтобы мы могли нормально поговорить. Встретил его в деревне неподалеку от Светлого. В целом, все как ты говоришь. Вспышки ярости, вторая личность, блок. Он меня принял за какого-то куратора, который должен проверять всех спящих и их состояние. Если честно, сейчас я узнал об этих психах больше, чем за последние несколько лет. Признался маг, мы бы не стали вас тревожить, мэтр Бальд, неохотно произнес я. Хотел сам разобраться в этой проблеме, но Ридра проснулся. И это, поспешим. Устремившись к выходу из подземелья, перебил меня Бальд. Нельзя оставлять такого спящего посреди гарнизона без присмотра. Они даже хуже серых стражей. Те, хотя бы, понятные и адекватные. Маг говорил с каждым шагом все тише, пока не замолчал совсем. Он на ходу окутывался защитными полями сложных арканов и стремительно растворялся в воздухе. Такая многослойная маскировка использовалась только в бою с очень сложным противником, и это многое говорило об отношении Бальда к странным спящим. На поверхность вышли почти одновременно. Вернее, мэтр уже полностью исчез за несколько шагов до двери, и мне пришлось открывать ее самостоятельно. Маскировка Бальда оказалась действительно полной. Я не слышал шагов или движения воздуха рядом. Ни один из внешних признаков работы арканов сокрытия тоже не обнаружил. Маг знал свое дело и, вероятно, часто пользовался подобными заклинаниями. «Ты закончил свои дела?» – спросил Ридра. Спросил только после того, как я немного отошел от входа в подземелье и молчун убедился, что я вышел один. «Почти», – спокойно шагая к дожидающемуся меня соратнику, – ответил я. «Мэтр Бальд согласился нам помочь. Я сам не справлюсь. И где он?» Встревоженно повел взглядом по сторонам Ридра, а потом начал оседать на землю. За его спиной возник Бальд. Маг держал в руках очень примитивную, но крайне эффективную дубинку. Однако одного удара ему показалось мало. Мэтр тут забросил на неподвижное тело пару заклинаний, а потом не поленился и влил еще какое-то зелье. Если случайно очнется, то будут проблемы. Поймав мой заинтересованный взгляд, произнес Бальд, лучше перестраховаться. Удивительно, но он так и сказал. Улыбнулся я и взялся за ноги молчуна. Тащим, тащим. Взяв жертву внезапной атаки за плечи, кивнул маг. Мы потянули Ридру ко входу в подземелье, но дотащить не успели. Со стороны ближайшей палатки послышался удивленный возглас, и к нам ринулась пара солдат резервного отряда. В темноте бдительные бойцы не узнали сильнейшего мага гарнизона и решили вмешаться в странную ситуацию. «Проваливайте!» — рыкнул Бальд, и оба воина резко остановились. Желание разобраться моментально исчезло, но уходить сразу они не решились. «Может, вам помощь нужна, мэтр Бальд?» — осторожно спросил один из них. Маг издал нечленораздельное рычание и в сторону солдат ударил мощный порыв ветра. В третий раз повторять не пришлось. Бойцы растворились в ночи, а мы потащили тело Ридры в подземелье. Потащили настолько быстро, насколько это вообще было возможно. Бальд дико спешил. Дважды я чуть не полетел следом за стремительно шагающим магом. Мне показалось, что он бы быстрее дотащил молчуна один, и я ему только мешал. Мимо пронеслись двери коридора. Первая остановка была только на входе в зверинец. Бальду пришлось оставить свою ношу, чтобы снять магическую защиту с двери. Тащи его к загону. Едва вход открылся, выпалил маг и убежал к Жорику. 5 шагов от барьера. Там же, где стоял сам. Я пока проверю и подготовлю все. Ридра неподвижным мешком лежал на полу. Тревога Бальда казалась мне очень подозрительной, и я решил приложить максимум усилий, чтобы выполнить указания мэтра. Маг при этом что-то делал у загона Жорика. Кормил монстра, готовил рунные связки для работы по взлому блоков сознания спящего. При этом он постоянно бросал взгляды в мою сторону и следил за движением Ридры к нужной точке. «Давай, давай, Дирик!» – торопил меня маг. «Время уходит». Я дотащил спящего до нужного места и с облегчением выдохнул. За все 15 шагов, которые нужно было пройти, Ридра ни разу даже не шевельнулся. Среди полотен на потолке уже мелькало щупальце Жорика. Чтобы не мешаться под ногами, отошел к столу. Я даже успел подумать, что все обошлось, но потом увидел напряженный взгляд Бальда. «Не успели», — выдохнул мэтр, и я резко обернулся. Оглушенный ударом по затылку, залитый сильнейшим зельем сна и под действием нескольких обездвиживающих заклинаний, которые подсвечивали тело зеленоватым сиянием маков, молчун открыл глаза и начал медленно подниматься. Глава 22. Бальд закрылся мощным барьером и сделал первый шаг в сторону спящего. В руке мага появился тонкий стилет, чем-то до боли напомнивший мне тот кинжал, который я обнаружил в логове Эйла. Скорее всего, функции артефакта были точно такими же. Хозяин подземелья больше не думал, как выполнить мою просьбу и снять блок с Ридры. Он шел убивать и намерен был это сделать как можно быстрее. «Не отвлекайся», — рыкнул я, двинувшись к молчуну. В голосе невольно появились давно забытые интонации, которые заставляли людей выполнять мои приказы, даже когда они вообще ничего уже не соображали. Бальт на мгновение замер, а потом медленно опустил кинжал. «Он убьет нас обоих, ваша светлость», — уверенно сообщил маг. «Как только завершится боевая трансформация, убьет нас без колебаний и сомнений, а потом уйдет и забудет все, как страшный сон, и даже глубокая проверка памяти ничего не даст. Эти ублюдки умеют прятать свои преступления. Готовьте Жорика, мэтр Бальт», — повторил я, — «остальное не ваша забота. Если ничего не выйдет, то просто уходите». «Нереально», — покачал головой мой ассистент, — «это спящий, я здесь». Больше не обращая внимания на Бальда, произнес я и положил руки на плечи Ридре. Молчун уже поднялся и стоял в шаге от меня. Я видел его залитые странным светом глаза. До этого я считал, что у спящего всего две личности. Одна для маскировки в обычное время. В этой личине Ридра был обычным деревенским мужиком. Вторая – странный воин-маг, который спал большую часть времени и появлялся только в сложных или противоречивых ситуациях. Охранник и страж. Но сейчас я увидел третью личность. Ту самую, которую охраняли первые две – убийцу. «Слушай мой голос и иди за ним». Губа Ридры чуть дернулась, обнажая клык. Презрение, насмешка, приговор. В этой короткой гримасе было столько всего, что мне сложно было понять все оттенки и смыслы. Но я понял одно, Ридрагорас меня слышал. Трансформация еще не завершилась. Спящий продолжал собирать информацию для одного короткого рывка, который оставит после себя только трупы. Первый ранг Риидгар давал слишком мало возможностей по контролю своего тела. На шестом или седьмом проблем с подобным трюком у меня бы вообще не возникло. А сейчас приходилось изо всех сил напрягать голосовые связки, буквально выворачивая их наизнанку, чтобы добиться нужного звучания. В ближайшие несколько часов я вряд ли смогу говорить, и никакие зелья мне при этом не помогут. Ридрагорас Эдрак из седьмого подразделения спящих, четко разделяя слова, произнес я. Мой голос заполнил все пространство подземного зала. Краем глаза я заметил, как растерянно замер в отдалении Бальт. Ридра едва заметно улыбнулся и положил мне на плечо левую руку. Вторая осталась висеть вдоль тела, и я сразу понял, что молчун готовится меня убить. Одна рука мгновенно напряжется, дергая жертву ближе, а вторая превратится в атакующее копье и пробьет мое тело насквозь. Мертвый друг, четвертый ранг Риидгар, твой час пробил, спящий. Время пришло, ты должен пробудиться, здесь твой контролер. Время пришло, иди за голосом и следуй его приказам, это твой долг, твоя клятва. Ридра медлил. В нескольких метрах от нас замер Бальт. Маг быстро опустошил пару фиалов с эликсирами и чуть пригнулся, готовясь к рывку. Он даже не подумал использовать маскировку, потому что в ней сейчас не было никакого смысла. Спящий видел своим искаженным восприятием гораздо больше, чем обычный маг или человек, но он медлил. Залитые светом глаза без малейшего намека на зрачки уставились на меня. Правая рука спящего неспешно поднялась и коснулась моей груди напряженными пальцами. Словно слепой, Ридра нащупывал место, за которым скрывалось ядро маны моего тела. «Скажи слово, укажи мне путь», шевеля одними губами и почти не издавая никаких звуков, произнес Ридрагорас. «Или умри, Империя в опасности». Чувствуя, что голос начинает терять прежнюю мощь, ответил я. «Император умрет, великая преграда рухнет и орды твари хлынут». Я внезапно замолчал на полуслове и хлестко ударил молчуна по лицу ладонью. Пощечина получилась оглушительно звонкая и ошеломляющей. Мне удалось запустить механизм активации главного приказа спящего, но никаких ключевых фраз я, разумеется, не знал. Однако, подобная схема построения блока была мне знакома, и я отлично знал ее слабые места. «Давай», спокойно отходя от стоящего без движения молчуна, прохрипел я, «подключай Жорика, у нас около 40 ударов сердца, потом он нас убьет, что за нахрен?» Потрясенно выпучил глаза Бальт, но действовать начал немедленно. Шок мага оказался настолько велик, что он временно потерял возможность критически воспринимать происходящее вокруг и превратился в бездушного исполнителя. Хозяин зверинца взмахнул шестом, зацепив несколько полотен под потолком. Щупальце Жорика резко пошло вниз и коснулось головы Ридры. Молчун продолжал стоять на месте и с ожиданием пялился в одну точку. примерно туда, где несколько мгновений назад находилось мое лицо. Я был уверен, что он и сейчас его видит. Странный выверт блокировок на основе арканов иллитридов. Если в момент наибольшего напряжения нарушить их работу, носитель маскировки зависал в одном моменте на короткое время, обычно от 50 до 100 ударов сердца. Я взял значение даже ниже минимального порога, потому что не знал всех особенностей блока спящего. Может, там вообще все изменено и у нас всего несколько мгновений до смерти. Работает, одновременно с размеренным скрипом мозгажора, удивленно воскликнул Бальд. Тощие булки ледяных димов, работает. Жорик нашел путь. Десятки лент под потолком начали переливаться золотистыми цветами рунных цепей. Я мог отслеживать их активность только в общих чертах, потому что обычным зрением можно было увидеть только малую долю творящейся в подземном зале магии. Но Бальд держал руку на пульсе, а чудовище в загоне не проявляло признаков тревоги. Со мной оно тоже работало спокойно до определенного момента, но тут был явно другой случай. Я попытался попросить, чтобы маг держал меня в курсе процесса взлома ментальной блокировки, но из груди вырвался только сдавленный сип. Махнув рукой на бесплодные попытки, налил себе вина из кувшина и залпом осушил чашу. Помогло это мало, но внутри поселилось приятное тепло. Чуть позже, когда в глазах Ридры начал тускнеть свет боевой трансформации, к теплу добавилась уверенность в успехе нашей затеи. Все шло нормально. Осталось убедить молчуна, когда он начнется, что все уже позади и ему не нужно прямо сейчас убивать всех вокруг.